Тайный орден Звездного дракона, более известный как культ дракона, что внизу, был не просто странной сектой. Это была целая система взаимопомощи, планомерно продвигающая своих членов. Они поручались за своих соратников, когда компетентность и надежность тех была под сомнением, помогали им найти работу и необходимое обучение, предлагали своим займы на более выгодных условиях, предоставляли доступ к закрытым или дорогостоящим библиотекам, оказывали юридическую помощь, если у кого-то из них возникали проблемы с гильдией. Чем выше ты находишься в культе, тем шире список возможных преимуществ. Собственно, потому культ и был столь распространен и влиятелен. Масштабный экстремистский заговор, что они воплощали сейчас, был весьма нехарактерен для них. Практически всю свою историю культ был просто смесью тайного общества и клуба взаимовыручки. Да, смесью подозрительной и не очень легальной, но ничего такого, чтобы спровоцировало власти на полномасштабную охоту. Главным врагом культа была церковь Триумвирата и её паства, считающая веру в дракона прямым вызовом своим догмам. В любом случае, столь обширная организация не могла обходиться только официальными членами. У них было множество связей специалистов, изредка работавших на благо культа. Некоторые из этих привлеченных специалистов искренне веровали в дракона и соблюдали дистанцию, лишь бы не рисковать основным составом. Другие были просто наемниками или даже не представляли, чьи заказы выполняют. В своем расследовании Зорин по большей части игнорировал этих союзников культа, искать их было чертовски долго, а ему и так было чем заняться. А потом Аланик несколько раз допросил Судомира, и выяснилось, что безумный мэр Князевых дверей располагает подробным досье на всех этих людей. Видимо, некромант тщательно собирал сведения о культе, опасаясь, что в будущем их интересы могут столкнуться. У Судомира были не лучшие отношения с верхушкой культа. Те считали его желание легализовать некромантию бредом. И в отличие от Зорина, у Аланика было свободное время. Зорина и сейчас не интересовали эти люди. Что вообще можно от них узнать? Жрец считал иначе и занялся расследованием со всей самоотдачей, максимально используя возможности временной петли, проверяя каждую деталь, вырванную Зорином из разума Судомира. И, похоже, сегодня его усилия увенчались успехом. Аланик сообщил Заку и Зорину, что нашел кое-что важное и будет ждать их в непримечательном доме в одном из престижных районов Сиории. Прибыв, парни обнаружили, что дом отцеплен людьми гильдии магов, но их ждали и пропустили без задержек. Зориан вновь задумался, какую же должность занимает Аланик, чтобы вот так спокойно приказывать самым разным людям, но жрец упрямо молчал, а Зориан слишком его уважал, чтобы заглядывать в его мысли. «Вы звали, мы пришли», — помахал рукой Зак. «У вас есть что-то для нас?» «Не скажу, что полностью понимаю ту ситуацию, в которой вы оказались», — сказал Аланик, осторожно выбирая слова в присутствии посторонних. «Но кажется, вы упоминали, что интересуетесь Вейерсом Баранова, так?» Зорин ошарашенно посмотрел на жреца. «Что? При чем тут Вейерс? Он здесь?» — спросил Зак. «В некотором роде», — ровно ответил Аланик и жестом предложил им последовать за ним в подвал дома. «Это дом одного из юристов, тесно связанных с культом дракона, что внизу. Сам он не состоял в их обществе, но часто помогал им и поддерживал их идеи. Я получил разрешение на обыск, и ну вот что я нашел, открыв ледник в подвале дома». Аланик остановился у одного из трех холодильных ящиков у стены подвала и бесцеремонно поднял крышку. Внутри было замороженное тело подростка с безмятежным выражением на застывшем лице. Это, несомненно, был Вейерс Баранова. Зак и Зорин почти полминуты молча смотрели на тело. «Он мертв?» — тупо спросил Зак. «Определенно», — ответил Аланик. «Как я слышал, ни один из вас не ладил с ним, так что соболезнования не предлагаю». «Значит, хозяин дома...» — неуверенно начал Зориан. «Джорнак Докочин», — подсказал Аланик. «Да, этот Джорнак... Это он убил Вейерса?» — спросил Зориан. «Когда это произошло?» «Он утверждает, что не убивал парня», — сказал жрец. «Говорит, тот по неизвестным причинам умер во сне. Вечером был в порядке, разве что угрюм. А утром Джорнак зашел его проведать и нашел мертвым в кровати. В другое время я бы отмел такое объяснение. Но время... Он умер в первый день цикла, так?» — предположил Зак. «Да», — кивнул Аланик. «Заморозка и прошедшие дни не позволяют сказать с уверенностью, но я практически уверен, здесь та же ситуация, что и с Аранея под Сиорией, и наемниками, найденными мертвыми в своих домах. Разве это не означает, что его душа была убита?» — нахмурился Зак. «И он не красный». «Этого недостаточно, чтобы сказать наверняка», — покачал головой Зориан. Мы понятия не имеем, как Красный вошел в петлю и что случилось, когда он вышел. Кто знает, может, именно так выглядят последствия выхода. Блин, пробурчал Зак. То есть мы нашли Вейерса, но это нам ничего не дает. Терпеть такое не могу. Ну, во всяком случае, если он лежал в холодильнике в надежно зачарованном доме, то понятно, почему мы не нашли его в прошлых циклах. А что он вообще тут делал? Аджарнак не горит желанием сотрудничать со следствием, ответил Аланик. И отказывается говорить со мной. Он юрист, так что надавить на него несколько сложней. Потому я и позвал вас. Если хотите расспросить его, это надо делать сейчас. Боюсь, дом Баранова уже в курсе находки и скоро будет здесь. Аланик провел их на второй этаж, где под присмотром пары караульных отбывал домашний арест Джарнак. Юрист ходил взад-вперед по комнате, как тигр в клетке, злой и взволнованный. Он проигнорировал их приход, даже не взглянув. Зорин оглядел комнату ее хозяина. Джарнак оказался моложе, чем он думал. Где-то 20 с хвостиком, с красивым мальчишеским лицом. Одет дорого и с безупречным вкусом, хотя и несколько старомодно. В убранстве комнаты делался акцент на образованность и культуру хозяина. Вдоль стен стояли заполненные книжные шкафы, то там, то здесь попадались миниатюрные произведения искусства. У родителей Зорина в Сирене была подобная комната. И, подобно им, Джарнак наверняка даже не заглядывал в большинство выставленных на обозрение книг. «Итак, мистер Дакочин», — начал Аланик. «Я вернулся. Не обращайте внимания на моих помощников, они здесь просто для поддержки. Теперь, когда вы немного успокоились, может, поговорим как цивилизованные люди?» Зорин вопросительно посмотрел на жреца. «Он что, специально злит парня?» Успокоившимся Джарнак точно не выглядел, Аланик не ответил на его безмолвный вопрос, так что Зорин не стал ему мешать. В принципе, теперь, когда он здесь, желания Джарнака уже не имеют значения. Юрист наконец соизволил повернуться к ним, брезгливо оглядел парней и более не обращал на них внимания. «Вы в церкви и правда любите помоложе, а?» — кисло спросил он у Аланика. «Я знаю свои права, мистер Заск. Я ни с кем не буду говорить, пока не прибудут представители гильдии магов и мой адвокат. Пока же их нет, я предпочел бы, чтобы вы не тратили мое время». «Юрист хочет доверить свою защиту другому», — заметил Аланик. «Любопытно. Как умный хирург не станет оперировать самого себя, так и юристу не стоит защищать себя в суде». Небрежно ответил Джарнак. «Я и не ждал, что пёс церкви поймет такие тонкости. Такие, как вы, маните себя над законом». «Хм...» — невозмутимо протянул Аланик. «Сказать по правде, я ожидал подобный ответ. Зорян...» Зорину не потребовалось пояснение. Он мысленно потянулся и коснулся разума Джарнака. У молодого юриста был какой-никакой ментальный щит, но этого было решительно недостаточно. Прорвав защиту как бумагу, Зорян сдавил его мысли железной хваткой. У Джарнака округлились глаза. «Отвечайте на вопросы», — приказал Зорян. «Нет!» — возмутился Джарнак. «Это незаконно! Проклятие!» «Это вы убили Вейерса?» — на всякий случай спросил Зорян. «Я не убивал его! Я никого не убивал! Я уже сказал, что просто нашел его мертвым. Это правда!» «Что он делал в вашем доме?» — спросил Зорян. «Ну, это... мы были друзьями!» — стиснул зубы Джарнак. «Дружба между 15-летним мальчишкой и 25-летним мужчиной?» — прокомментировал Аланик. «Кто там, говорите, любит помоложе?» «Да как вы...» злобно прошипел Джарнак, но прервался и глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Слушайте, я все расскажу, обещаю. Не надо больше принуждения, мне трудно думать под таким давлением». Зорин вопросительно посмотрел на Аланика. Жрец кивнул, похоже, решив дать юристу шанс. Ну, почему бы и нет? Они всегда могут повторить, если Джарнак решит запираться. «Я по-прежнему читаю ваши поверхностные мысли», — сказал он, отпуская юриста. «Не советую врать». «Мне незачем врать!» — огрызнулся Джарнак. «Просто все это... проклятие Вейерс! Даже после смерти он доставляет мне неприятности!» «Ага, есть у него такое свойство!» — глубокомысленно кивнул Зак. Джарнак проигнорировал его, собираясь с мыслями. «Ладно», — сказал юрист. «В общем, я встретил Вейерса почти год назад, когда он пришел ко мне обсудить законные варианты решения его... ситуации с домом. Я вошел в его положение. Случившееся с ним напомнило мне себя, ведь у меня тоже украли принадлежащее мне по праву рождения». «Правда?» — заинтересовался Зак. «Я не хочу об этом говорить и прошу не вынуждать меня», — сказал Джарнак. «Это не имеет к делу никакого отношения, и вы можете все узнать из официальных документов. Я ничего не скрывал». «Просто обрисуйте суть дела», — — сказал Аланик. Джарнак с ненавистью посмотрел на него, но потом покосился на Зорина и уступил. «Вкратце, я в родстве с небольшим уже исчезнувшим домом. Пусть я не состоял в нем, но был ближайшим родственником и должен был унаследовать имущество рода. Но откуда ни возьмись, появился еще один претендент, утверждая, что он еще более близкий родственник. Его доказательства были беспардонной фальшивкой, как и все документы, но у него было больше связей, и суд передал все ему, оставив меня ни с чем». «Понятно», — сказал Аланик. «Поэтому вас и тронула беда молодого Вейерса, пришедшего к вам защитить свои права от посягательств побочных ветвей его дома». «Да, именно», — подтвердил юрист. «Сказать по правде, я почти ничем не смог ему помочь. Внутренние дела официальных домов практически не зависят от общего законодательства. Но парень был благодарен за мои советы, за то, что мне не все равно, в отличие от большинства окружающих, если верить ему». «Так почему он переселился к вам?» — поторопил его Зориан. «На... вы знаете, что его исключили из школы?» — хмурясь спросил Джарнак. «Но и он не хотел возвращаться домой. Побродив по городу и слегка остыв, он пришел ко мне и упросил приютить его на пару дней. Он сказал, что ему нужно где-то спрятаться и все обдумать. Как я мог ему отказать?» «Очень великодушно с вашей стороны. Я серьезно», — сказал Зориан. «Но почему его тело оказалось в холодильнике?» «Это... я не знал, что делать, понимаете?» — заволновался Джарнак. «Я пришел в гостевую комнату узнать, почему он не вышел на завтрак, и нашел его мертвым. Я не знал, что делать! При всех его сложностях он все же дворянин, и дом Баранова никогда бы этого не спустил. Он умер в моем доме, и обереги не засекли посторонних. Как бы я это объяснил? Мне было жаль парня, но я не хотел губить свою жизнь. Разве недостаточно страдал?» Джарнак стиснул зубы и вцепился в свои волосы, потом резко развернулся и вновь стал мерить комнату шагами, что-то бормоча и жестикулируя. На взгляд Зорина юрист не притворялся. Джарнак так и не восстановил разбитый ментальный щит, и его мысли были как на ладони. Все, что он сказал, он считал правдой, и сейчас действительно был в панике и не знал, что делать. «Может, это и глупый вопрос, но зачем было хранить тело Вейерса у себя в подвале?» — внезапно спросил Зак. «Я не знал, что еще сделать!» Не останавливаясь, ответил Джарнак. «Если бы попытался вынести его на улицу, ищейки дома Баранова нашли бы его, стоило мне выйти из-под защиты. А уничтожить тело... ну, я никогда не уничтожал тело! То есть, само собой, не уничтожал! Откуда мне знать, как это делается? Вот я и положил его в холод, пока не придумаю, что с ним делать!» Больше ничего важного они от юриста не узнали. Хоть на взгляд Зоря на решение Джарнака и было довольно сомнительным, он всего лишь нашел у себя дома мертвого подростка и поддался панике. Не сотрудничая он с культом дракона, что внизу, Зорину даже было бы его жалко. Минут через 15 после их ухода из комнаты Джарнака прибыла еще одна группа из гильдии магов в сопровождении представителей дома Баранова. Ланик сообщил Заку и Зорину, что на этом их участие закончено, как и их собственные попытки осмотреть дом или допросить юриста. Впрочем, неважно, цикл подходил к концу, времени на тщательное расследование не было. К тому же будет лучше прийти к Джарнаку в начале цикла, пока он еще не засыпал тело Вейерса льдом. Они сделают это в следующем цикле, пока же парни решили не гадать, как это происшествие связано с Красным.